Глава 27. Последние минуты злодеев. Известие о варварском убийстве Лакруа произвело на Лаборда потрясающее действие. Он, понятно, взваливал на себя вину за гибель этого несчастного. С ним сделался припадок, он упал без чувств. Случившийся тут старый Дельмас, который сообщил ему эту ужасную новость, тотчас разыскал врача, что и спасло Лаборда от последствий удара. Однако в течение 2 дней выздоровление считали безнадежным. Все это время он бредил. На утро 3-го дня наступило улучшение. Старик заснул на несколько часов и проснулся ободренным. Туча, которая застилала его ум, несколько рассеялась. Прежде всего, взор его упал на дочь, которая сидела у кровати, наблюдая за больным. Неподалеку стоял старый Дельмас. Хотя мысли Лаборда были еще спутаны, он заметил все-таки, что Коломба сильно изменилась. Лицо ее носило следы глубокого душевного страдания. «Что с тобой, дитя мое?» — спросил он слабым голосом. «Что случилось?» «Не спрашивайте, батюшка», — отвечала она. «Вы были нездоровы. Вам теперь лучше?» «Да, я чувствую себя лучше. Гораздо лучше. Только голова еще в тумане. Я знаю, что произошло какое-то страшное несчастье. Не скрывайте». Коломба не отвечала. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Вдруг Лаборд припомнил ужасную истину и, приподнимаясь на кровати, крикнул голосом, напугавшим дочь старого Дельмаса. «Ваши предосторожности напрасны. Черти назойливо твердят мне в уши, что я отец убийцы». «Успокойтесь, успокойтесь ради Бога», — воскликнул подбежавший к постели Дельмас, с трудом сдерживая его. «Ведь если у вас дурной сын, зато у вас есть лучшая из дочерей. Коломба — ангел, она не отходила от вас 2 суток». «Вы правы, Дельмас», — сказал Лаборд, на которого слова старого слуги произвели немедленное действие. «Коломба, если я обращался с тобой нехорошо, дай только выздоровею, и тогда поправлю все». «О, не думайте обо мне, дорогой батюшка. Вы должны думать о преступном Рауле. Над ним состоялся суд, и его приговорили к...» Она не могла окончить приговора. «Он присужден к колесованию», — докончил Дельмас. «Через 3 дня этот страшный приговор будет приведен в исполнение на Гревской площади». «Ужасно!» — воскликнул Лаборд, падая опять на постель со вздохом. «Я сам нечист в этом ужасном деле». «Вы, отец? Невозможно!» — воскликнула Коломба. «Вы бредите, сэр», — прибавил Дельмас. «Нет, теперь мои мысли ясны. Я повторяю, служил бессознательным орудием убийства бедного Лакруа. Я послал его помочь Раулю, и при исполнении моего поручения его постигла эта страшная участь». «Это действительно печальное и странное усложнение дела», — сказала Коломба. «Но ведь цель у вас была хорошая. Может быть, вам послужит утешением вещь, что Рауль был судим под именем Лорана Миля и не был признан вашим сыном. Для меня это не имеет значения, но для тебя очень важно, и я доволен. Мне кажется, следовало бы сообщить ужасную истину господину Лоу и леди Катерине», — промолвила Коломба. «Нечего и говорить, что это вызовет их глубокое сочувствие. Ради тебя я желал бы, чтобы истина была скрыта и от них». «Я уж покончила с миром, батюшка. Я скрою свое горе в монастыре». «Нет, нет, я богат. Ты выйдешь замуж за Ивлена и будешь счастлива». «Теперь этого не может быть», — горестно произнесла дочь. Послышался стук в дверь. Дельмас вышел и тотчас же вернулся, возвещая, что господин Лоу в соседней комнате. Затем вышел сам генерал-контролер. Он приблизился к больному, сел на стул, который уступила ему Коломба, и выразил свое соболезнование словами. «Я убедительно просил бы вас, если только у вас есть силы, сейчас же уехать в мой замок Германт, где вы можете оставаться, пока не восстановите вполне своего здоровья. Вас отвезет туда моя карета». Видя, что Лаборд колеблется, он продолжал. «Германт, как вы знаете, находится на расстоянии нескольких ли от Парижа, и поездка не сильно утомит вас. Дорогой вам станет лучше. Коломба», — обратился он к дочери Лаборда, — «вы должны приготовить отца к немедленному отъезду». «Я послушаюсь вас, месье», — ответил Лаборд. «Я чувствую, что это лучше всего. Но я должен перед отъездом видеть моего несчастного сына». «Ни в коем случае», — воскликнул Лоу. свидание не принесет ничего хорошего и только причинит вам ненужные страдания. Я ведь его отец, монсеньор. Я знаю тяжесть его преступления, знаю, что он не заслуживает милости, но... Есть ли какая надежда? Никакой. Приговор непременно будет приведен в исполнение. Оттого я и прошу вас, ради вас самих и ради вашей дочери, сейчас же уехать в Германт и не подвергать себя напрасным страданиям. Почему вы не отговариваете отца от его опасного решения, Коломбо? Потому что я думаю, что ему следует повидаться с моим несчастным братом. Я пойду с ним в тюрьму. Видя, что их не разубедить, Лоу сказал: «Через час моя карета будет здесь и отвезет вас в Гранд-Шатле. Я пошлю вам пропуск к заключенному. После свидания вы можете сейчас же отправиться в Германт, где, надеюсь, проведете несколько недель». «Я не думаю, что мне осталось жить много недель, монсеньор», — прошептал Лаборт, — «но от души благодарю вас за вашу заботу». Сердечно пожав бедному старику руку, Лоу вышел из комнаты. Через час приехала карета. Лаборт с дочерью направились в Гранд-Шатле, где пропуск, посланный Джоном Лоу, обеспечил им немедленный доступ к заключенному. Когда они вошли в комнату, почти такую же, как рай Горна, Миль обнаружил некоторое смущение, но почти сразу вернул себе самообладание. Но бедный Лаборт не мог перенести вида сына. Он опустился на единственный стул, находившийся в камере, и несколько мгновений не мог проговорить ни слова. «Надеюсь, вы проведете несколько оставшихся у вас на земле дней в раскаянии и молитве, Рауль», — сказала Коломбо. «Но сначала попросите прощения у своего отца, которому вы причинили столько горя». «Я не могу теперь ни перед кем преклонять колен», — упрямо возразил Миль. «Отец — виновник всего происшедшего. Если бы он дал мне денег, когда я просил у него, этого не случилось бы». «У меня были важные причины для отказа», — ответил Лаборт. «Но я хотел дать вам денег. Узнайте, несчастный преступник, что бедный Лакруа, которого вы так безжалостно умертвили, был моим агентом и получил от меня поручение дать вам денег. Бумажник, который вы похитили от него, был мой. Да, мой. Если бы вы подождали несколько минут, вам не пришлось бы совершать этого ужасного поступка». «Неужели?» — воскликнул сын, которого изумило это известие. «Но как я мог отгадать, что Лакруа был вашим агентом? Вам не следовало идти окольным путем, чтобы помочь мне. Если бы вы дали мне деньги сейчас же, я не сидел бы теперь здесь». «О, Рауль, как тяжело мне видеть, что вы не каетесь», — воскликнула Коломбо. «Если вы так зачерствели сердцем, то погибнете навсегда». «Я не ханжа и не буду притворно раскаиваться, когда не чувствую, не могу чувствовать». «Я не хочу умирать, жизнь приятна, и если бы моя жизнь не была прервана таким безжалостным образом, я наслаждался бы еще много лет». «Наслаждение, наслаждение без конца!» — воскликнула Коломбо. «Ваша ненасытная страсть к наслаждениям погубила вас». «Жизнь не стоит ничего без наслаждений», — возразил Рауль. «Впрочем, я не боюсь смерти, но колесование — это ужасное наказание. Я всегда хвастался своим телом, и не хочу, чтобы оно было раздроблено на части. Вы что-то принесли мне, Коломбо?» «Вот благочестивая книга, которую я прошу вас внимательно прочитать», — сказала она, подавая ему небольшой томик. «Я не нуждаюсь в этом», — ответил он, откидывая с пренебрежением книгу. Затем, подойдя ближе к ней, он тихо спросил: «Не принесете ли вы мне чего-нибудь, что избавило бы меня от колесования?» «Нет», — ответила она, задрожав. «Вы думаете, что я дам вам средства покончить с собой?» «Почему же нет?» — ответил он почти яростно. «Это было бы самым приятным подарком для меня. Но так как вы пришли с пустыми руками, то можете избавить меня от своего присутствия». «Батюшка, уйдем!» — воскликнула Коломбо. «Здесь мы не можем сделать ничего хорошего». «Да», — воскликнул и Рауль, — «я умру таким, каким жил». Лаборт смотрел на него несколько мгновений с безмолвной грустью, но, не видя на его лице никакого раскаяния, окликнул тюремщика и вышел с дочерью из камеры. «Господин Лоу был прав», — заметил он Коломбе. «Мне не стоило видеться с сыном». Не прошло и 3 часов после этого, как Лабор с дочерью прибыли в великолепный замок Германт около Ланьи. Примечание. Ланьи Город на левом берегу Марны. Конец примечания. Но для несчастного не наступили новые светлые дни. Свидание с преступным отпрыском оказалось ему не по силам. На другую ночь с ним случился второй удар. Он умер на руках дочери. Надежда на помилование, за которую уцепился несчастный Горн, несмотря на слова, переданные ему двумя знатными его родственниками, была, наконец, рассеяна отцом Гере, священником церкви святого Павла, который посетил его после полудня на следующий день. «Ваш приговор скреплен печатью, мой сын», — сказал ему священник. «Вам осталось жить всего несколько часов. Сделайте же из них наилучшее употребление. Вы можете получить прощение неба, если откровенно признаетесь в своих грехах, чистосердечно раскаетесь и станете усердно молиться. Но для земной жизни у вас не осталось никакой надежды». Несколько времени молодой, глубоко несчастный человек находился в большом волнении и отказался выслушать увещевания отца Гере, но, наконец, успокоившись, преклонил колени и исповедался, глубоко сокрушаясь о своих грехах, так что священник не мог не отпустить их ему. Утешившись, Горн сказал священнику: «Я заслуживаю смерти на колесе, но, надеюсь, из уважения к знатности моего рода, регент по доброте своей согласится подвергнуть меня менее позорной смерти». «Не могу поддерживать ваших надежд, сын мой», — ответил Гере. «Господин Лоу сказал мне сегодня утром, что регент неумолим, а вы должны покориться своей участи». При этих словах мертвенная бледность покрыла лицо Горна. Встревоженный его видом, добрый священник помог ему сесть и хотел было позвать тюремщика, как вдруг узник остановил его словами: «Это минутная слабость, она пройдет». Пот выступил у него на лбу и несколько облегчил его, но лицо оставалось все еще смертельно бледным, губы бескровными. «Скажите мне, батюшка», — вздохнул он, устремив сумрачный взгляд на священника, — «колесование причиняет сильные муки?» Священник состраданием смотрел на него, не зная, как ответить, но, наконец, проговорил: «Если вы чистосердечно раскаялись, сын мой, то небо укрепит вас, чтобы вы могли перенести боль. Раскаявшийся разбойник, который страдал вместе с Господом, получил облегчение, когда был распинаем на кресте. В час страданий молитесь святым и мученикам, и они укрепят вас. Я до конца буду подле вас и не перестану молиться за скорое освобождение от мучений». С этими словами добрый священник ушел и направился к Милю, с которым дело пошло менее успешно. Миль отвергал всякую духовную помощь. Наконец священник, раздраженный его упорством, воскликнул: «Несчастный, вы умрете, не получив прощения, и душа ваша будет вечно мучиться. Ваш товарищ вел себя совсем иначе, он примирился с небом». «Что? Горн предал себя в руки попа?» — воскликнул Миль насмешливо. «Я не считал его способным на такую слабость. Его слабость, как вы нечестиво называете чувство раскаяния, принесет ему больше пользы, чем ваше упорство. Но хоть вы и очерствели сердцем, я думаю, что оно еще смягчится. Я помолюсь об этом». Едва только отец Гере вышел из комнаты, как тюремщик вел в нее нового посетителя, а сам удалился, оставив его наедине с узником. Этот новый посетитель был Ивлин Харкорт. «Зачем вы пришли сюда, месье?» — спросил Миль грубо. «Вы пришли посмеяться надо мной или удовлетворить праздное любопытство? Я пришел по просьбе вашей убитой горем сестры». «Какой сестры?» — крикнул Миль почти в бешенстве. «У меня нет сестры. Даже если б и была, я не вижу, какое право вы имеете вмешиваться в отношения мои к семье». «Увертки бесполезны», — сказал Ивлин. «Я знаю правду. Только по настоятельной просьбе вашей сестры я согласился прийти сюда. Я должен сообщить вам новость о вашем отце. Если вы настаиваете на том, чтобы называть Лаборда моим отцом, это уж ваше дело. Я же не признаю никакого родства с ним. Вам нечего отпираться. Коломба передала мне все». «Очень жаль. Вы должны были быть самым последним человеком, который знает об этой тайне. Я надеялся, что она умрет вместе со мной, и тогда моя семья не будет опозорена. Но что нового вы хотите сообщить мне об отце? Приготовьтесь, — сказала Эвелин печальным голосом. — Он умер. — Умер? — пронзительно воскликнул Миль. — Так я отца-убийца. О, Боже, мера моих беззаконий была бы неполной без этого ужасного преступления. Не буду скрывать от вас, что вашего отца убило потрясение, причиной которого были вы. Он умер на руках дочери в замке Германт, откуда я только что приехал. — Ну так я вправду проклят и недостоин жизни! — воскликнул Миль в ужасе. — Отец Гере только что сказал мне, что сердце мое смягчится. Так и вышло. Теперь я сознаю всю громадность моих преступлений и каюсь. Но для такого грешника, как я, нет надежды. — Надежда всегда остается. Ваш отец, умирая, простил вас. Он заступился за вас пред престолом Всевышнего. Примиритесь с небом. — Постараюсь, — ответил тот прерывающимся голосом. — Уивлин, мое рождение оказалось роковым для моей семьи. Своим беспутным поведением я разбил сердце матери, а теперь убил отца. Но не дайте же мне еще разрушить счастье Коломбы. Не переставайте любить ее, несмотря на то, что она моя сестра. Она — олицетворенная доброта. Забудьте, если можете, что существовал когда-либо такой негодный человек, как Рауль Лаборт, и никогда не упоминайте моего имени в разговоре с сестрой. Скажите, что вы по-прежнему будете любить ее, Ивлин. Она умрет, если вы бросите ее. Не бойтесь, все испытания, которые перенесла Коломба, только возвышают в моих глазах ее душу и усиливают мою привязанность к ней. О, благодарю вас за это успокоение. Скажите же ей, что ее образ даст мне силы перенести наказание без единого вздоха, и мои последние мысли будут о ней. А теперь прощайте навеки, Ивлин. Когда будете уходить, пришлите мне отца Гере. Он увидит, что я стал другим человеком.